по случаю 25-летия встречи великого вождя Ким Ир Сена с бывшим председателем ЦК Народно-революционной партии Лаоса и президентом Лаосской Народно-демократической республики Кайсуаном Фомбьяном. 12 апреля по совместной инициативе Комитета культурной связи за границей, Общества корейско-лаосской дружбы и посольства Лаоса в нашей стране состоялась дружественная встреча в Пхеньяне в Тедунганском клубе Дипкорпуса. Здесь были зампредседателя Общества корейско-лаосской дружбы и зампредседателя Комитета культурной связи за границей Пак Кён Ир, работники соответствующих учреждений трудящейся столицы, чрезвычайный и полномочный посол Лаосской Народно-демократической республики Фонькам Интабуари и сотрудники Лаосского посольства. На церемонии были речи. Затем участники посмотрели малый концерт школьников Чунбюской средней школы корейско-лаосской дружбы в Тедунганском районе Пхеньяна. По окончании мероприятия состоялись спортивные соревнования сотрудников Общества корейско-лаосской дружбы и Лаосского посольства.